Глава первая. Чарльз Делани медленно поднимался по ступенькам собора святого Патрика, едва заметно прихрамывая. До Рождества оставалось 2 недели. Пронизывающий ветер хватал за горло ледяными пальцами. Он успел забыть, как холодно бывает в Нью-Йорке в декабре. Много лет прошло с тех пор, как он в последний раз приезжал в Нью-Йорк. Много лет он не видел своего отца. Сейчас отцу 87, а матери уже давно нет на свете. Она умерла, когда ему было 13 лет. И о ней он помнил только то, что она была очень красивая и добрая. Отец был теперь стар, болен, слаб и прикован к постели. Юристы настоятельно советовали Чарльзу приехать домой хотя бы на несколько месяцев и привести в порядок дела семьи. Чарльз был единственным ребенком в семье, поэтому бремя забот о делах целиком легло на его плечи. Бремя немалое. Делани владели земельными участками, в частности, огромными территориями около Ньюбурга, штат Нью-Йорк, акциями угледобывающих, нефтяных и стальных компаний и весьма значительной недвижимостью в самом Нью-Йорке, в Манхэттене. Огромное состояние, составленное не Чарльзом и даже не его отцом, а обоими дедушками Чарльза. Но это состояние никогда не интересовало Чарльза. Чарльзу Делани, сильному, молодо выглядевшему человеку с обветренным смуглым лицом, знакомы были потери и страдания. 2 года он воевал в Испании. Эта война стала одним из немногих на свете дел, которые его действительно занимали. Почти 2 года назад, в феврале 1937 года, он вступил в бригаду «Линкольн» и отправился в Испанию сражаться с фашистами. В августе под Гандессой, в ходе жестокой битвы на реке Эбро, он был ранен. Это было не первое его ранение. В последний год мировой войны, едва ему исполнилось 15 лет, он убежал из дому, вступил в армию и был ранен в ногу в Сен-Мигеле. Его отец тогда страшно рассердился. Теперь отец совершенно не участвует в реальной жизни, не узнает собственного сына, ничего не знает о войне в Испании. Глядя на отца, спавшего в огромной кровати, Чарльз решил для себя, что так даже лучше. Они не поняли бы друг друга, яростно заспорили бы. Отец не воспринимал бы сына таким, каким он стал, не сумел бы разделить его убеждений и понятий о свободе и о фашизме. Ему никогда не нравилось, что сын живет за границей. Старший Делани всегда считал, что его сын, поздний, единственный сын, непонятно почему скитается по Европе и занимается черт знает чем. В 1921 году Чарльз снова отправился в Европу и прожил там 17 лет. Иногда друзья предлагали ему работу. Время от времени он публиковал свои рассказы, а в последнее время жил преимущественно на очень значительные доходы со своего состояния. Размеры доходов раздражали его. «Ни одному нормальному человеку, — высказался он однажды в беседе с близким другом, не нужно для жизни столько денег. Часто он отдавал значительные суммы на благотворительные цели, а маленький гонорар за напечатанный рассказ доставлял ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Он учился в Оксфорде, затем в Сорбонне, потом на короткое время перебрался во Флоренцию. В то время он был, можно сказать, типичным представителем золотой молодежи. Много пил, тратил уйму денег на развлечения. В 21 год он считал себя вполне светским человеком, потому что провел в Европе вне всякого контроля 3 примечательных года. Он был знаком с такими людьми, о которых другие могли только читать в газетах, делать то, о чем немногие осмеливались мечтать. Потом была Мариэлла, но это уже другая история. История, о которой он теперь старался не вспоминать. Память о ней до сих пор причиняла боль. Порой Мариэлла снилась ему по ночам, особенно когда он был в опасности, когда засыпал где-нибудь в окопе, когда пули свистели над головой. Он вспоминал, как она прижималась к нему. Лицо, глаза, которые невозможно забыть, губы и ее бесконечную грусть при их последней встрече. Это было почти 7 лет назад. И с тех пор он не видел ее. 7 лет не видеть ее, не прикасаться к ней, не поднимать ее на руках, даже не знать, где она, и говорить себе, что теперь это не имеет значения. Однажды, когда он был тяжело ранен, и не надеялся выжить, воспоминания о ней захватили его. Санитары нашли его без сознания, в луже крови, а когда он очнулся, он мог бы поклясться, что видел, как она стояла за спинами санитаров. Ей было всего 18 лет, когда они встретились в Париже. У нее было такое прекрасное и живое лицо, что она казалась сошедшей с только что написанной картины. Ему тогда было 23. Он сидел с приятелем в кафе и вдруг увидел ее. Она потрясла его в самую первую секунду тем, что в ее взгляде застыла бесконечная щемящая грусть. Потом она ушла, но вскоре они встретились вновь на приеме у посла. Их официально представили друг другу, они были чрезвычайно выдержаны, но глаза Мариэллы смеялись и сразу покорили его. Нельзя сказать, что ему удалось произвести столь же хорошее впечатление на ее родителей. Ее отцу, серьезному человеку, который был значительно старше своей жены, репутация Чарльза была прекрасно известна. Ее отец и отец Чарльза были примерно одних лет, и Чарльз припомнил, что они были когда-то шапошно знакомы. Мать Мариэллы, наполовину француженка, казалось Чарльзу бесконечно скучной, чопорной дамой. Родители держали Мариэллу на коротком поводке. Они требовали, чтобы танцевала она только под их присмотром. Им и в голову не приходило, как она привлекательна и какой веселой умеет быть. Но она умела быть и серьезной, и вскоре Чарльзу стало ясно, что с ней можно говорить. Она очень обрадовалась, встретив его в резиденции посла, вспомнила, что видела его однажды в кафе, но сказала она об этом гораздо позже, когда Чарльз слишком уж стал донимать ее расспросами. Они увлеклись друг другом. Для нее он был интересным молодым человеком, он был не похож на всех молодых людей, кого она встречала до сих пор. Казалось, она хотела знать о нем все, откуда он, зачем приехал в Париж, почему так хорошо говорит по-французски. На нее произвело впечатление, что он начинающий, но подающий надежды писатель. Она немного занималась живописью и в первый раз говорила об этом неохотно. Потом, когда они познакомились поближе, она показала ему несколько действительно прекрасных рисунков. А в первый вечер их сблизили не разговоры о литературе или живописи, просто каждый из них понял, что им хорошо вместе. Ее родители тоже заметили их взаимную симпатию. Когда мать Мариэллы увидела, как самозабвенно ее дочь болтает с Чарльзом Делани, она сразу попыталась увести ее в сторону и познакомить кое с кем из молодых людей, присутствовавших на приеме. Но Чарльз следовал за Мариэллой неотступно. Он превратился в ее тень, в ее постоянного спутника. На следующий день они встретились в знаменитом кафе «Два монгола» в Сен-Жермен-де-Пре, а потом долго гуляли по набережным Сены, как влюбленные школьники. Она рассказывала ему о себе, о своей жизни, о своих мечтах, а мечтала она стать художницей, выйти замуж за любимого человека и родить ему 9 или 10 детей. Такая мечта его не увлекла, но сама Мариэлла уже успела свести его с ума. Под внешней хрупкостью этой девушки ощущалась сильная, волевая, исполненная жизни натура. Ее можно было сравнить с мраморной статуей прекрасной работы, на которую набросили кружевное покрывало. Чарльзу казалось даже, что ее кожа светится, как те изумительные статуи, которые он видел во Флоренции. Глаза светились, как 2 голубых сапфира, когда она слушала о его писательских планах. Он надеялся, что рано или поздно ему удастся опубликовать сборник рассказов. Он верил, что она разделяет его веру, его интересы и стремления. Родители увезли ее в Давиль, и он поехал за ней туда, потом в Рим, в Помпею, на Капри, в Лондон. Потом снова в Париж. Куда бы она ни поехала, везде у него находились друзья, поэтому его появление каждый раз выглядело естественным. Чарльзу нравилось ходить с ней на долгие прогулки, провожать ее на балы. Он даже соглашался скучать целыми вечерами в обществе ее родителей. Она стала для него источником упоительного блаженства, и он знал, что она нужна ему всегда и везде. Уже в августе в Риме та же неудержимая страсть поселилась и в ее глазах. Чарльз не внушал доверия ее родителям, но они прекрасно знали, из какой он семьи, видели его прекрасные манеры, отмечали, что он умен, и никогда не забывали, что он являлся единственным наследником своего отца, обладателя громадного состояния. Деньги не значили для Мариэллы ничего. Родители ее вполне были обеспечены, и о финансовых проблемах она никогда не думала. Она думала только о Чарльзе, о его сильных руках, плечах, о том, какие у него сумасшедшие притягательные глаза, когда они целуются. Какое у него точеное лицо, как на древнегреческих монетах, какие у него ласковые руки и каким нежным он умеет быть. Чарльз не собирался возвращаться в Штаты. Взаимопонимания с отцом у него не было с тех пор, как в 15 лет он бежал на войну, и Нью-Йорк мог ему разве что присниться в кошмарном сне. Он считал, что Нью-Йорк тесен для него, там нудно, там нет свободы. От Чарльза многого ждали, но ему самому хотелось совсем иного. Определенное положение в обществе, обязанность постоянно представлять семью, а не себя самого, необходимость разбираться в капиталовложениях, вопросах управления предприятиями, биржевых играх, вникать в то, что покупает и продает отцовская фирма, и помнить, что в один прекрасный день ему суждено унаследовать эту фирму. Все это Чарльз объяснял Мариэлли, ласково гладя ее шелковистые волосы, спадающие на плечи. Мариэлла была высокая девушка, но рядом с ним становилась дюймовочкой, чувствовала себя маленькой, хрупкой и в то же время удивительно защищенной. К моменту их знакомства Чарльз прожил в Париже 5 лет. И окончательно понял, что влюблен в этот город. Здесь его жизнь, его друзья, литература, его душа, вдохновение. Но Мариэлле в сентябре предстояло плыть домой на пароходе «Париж». Она вернется к размеренной жизни в элегантном доме на 66-й улице, к мужчинам, с которыми она встречалась до поездки в Европу, к подругам и прежним знакомым. А дом Делони, респектабельный и одновременно скучный, расположен всего в 10 кварталах севернее. Он не мог идти ни в какое сравнение с чердаком дома на Рю-Дюбак, который Чарльз снимал у домовладельца-аристократа. Этот человек в последние годы обеднел настолько, что был вынужден открыть частный отель в собственном доме. Однажды Мариэлла пришла к Чарльзу на Рю-Дюбак, и они провели там несколько часов, позабыв обо всем на свете. И в ту минуту, когда она уже готова была отдаться ему, Чарльз опомнился, вскочил на ноги и быстро вышел из комнаты. Мариэлла села на край кровати и поправила на себе платье, стараясь обрести хладнокровие. Вскоре Чарльз вернулся и присел на кровать рядом с ней. «Прости меня». Его темные волосы, горящие зеленые глаза придавали его внешности какую-то театральность, но в голосе прозвучало такое неподдельное волнение, что Мариэлла была тронута. Она до сих пор не встречала таких мужчин, как он, и ее никому не влекло так, как к нему. Она теряла голову от страсти и справиться с собой уже не могла. «Мариэлла», — сказал он очень мягко. Ее каштановые с рыжеватым отливом волосы закрывали пол лица. «Я больше не могу. Ты сводишь меня с ума». Но ведь и он сводил ее с ума, и она была счастлива. Ни он, ни она еще не испытывали в жизни ничего подобного. Он наклонился к ней и поцеловал, а она ласково улыбнулась ему. Ее близость пьянила его. Он знал наверняка только одно — он не хочет ее терять. Ни сейчас, ни вообще когда-либо. И не хочет ехать за ней в Нью-Йорк, не хочет делать ей предложение, серьезно беседовать с ее папой. Он не хочет ждать ни минуты, Пусть все решится сейчас. Пусть она навсегда останется с ним в Париже. В этой самой комнате, в этом вот доме. «Мариэлла!» Он посмотрел на нее твердым взглядом, и ее глаза потемнели. «Что?» — тихо спросила она. Она была еще так молода, но она была влюблена в него, и он уже убедился, что у этой хрупкой девушки сильный характер. «Выйдешь за меня замуж?» От изумления она открыла рот, потом засмеялась. «Ты это серьезно?» «Конечно. Ты согласна?» Сердце колотилось в груди от волнения. «Вдруг она скажет «нет»?» Ему казалось, что вся его дальнейшая жизнь зависит от ее следующего слова. Что, если она не пойдет за него замуж? Что, если теперь она все-таки захочет уехать домой с родителями? Что, если их отношения для нее только игра? Но в ее глазах он прочитал, что ему нечего бояться. «Когда?» Мариэлла несмело улыбнулась. «Сейчас». «Именно сейчас, немедленно, и тогда все будет хорошо». «Ты смеешься надо мной?» «Нет». Он поднялся и начал мерить шагами комнату, как молодой лев. Теперь он весь отдался мечтам о будущем. «Мариэлла, я говорю очень серьезно». Вдруг Чарльз замер на месте и посмотрел на нее, весь напряженный, словно наэлектризованный. «Ты так и не ответила на мой вопрос». Мариэлла встала и шагнула к нему, а он сжал ее в объятиях и долго не размыкал рук. Мариэлла рассмеялась. «Ты сошел с ума». «Да, я сошел с ума. И ты тоже». «Так как же?» Он сжал ее еще крепче. Она попыталась освободиться из его объятий, но вдруг нежно прильнула к нему всем телом. Тогда он стал жадно целовать ее, словно надеясь извлечь ответ из ее губ. «Да, да, да, выйду». Она уже задыхалась, оба стояли и улыбались друг другу. «Когда ты хочешь поговорить с моим отцом?» Она снова опустилась на кровать. Лицо Чарльза помрачнело. «Да он никогда не согласится. Даже если и согласится, то потребует, чтобы мы вернулись в Штаты и начали там степенную жизнь под его личным наблюдением». Теперь Чарльз опять был похож на льва, который ни за что не позволит запереть себя в клетку. «Могу тебе сразу сказать, что я на это не согласен». «Не согласен говорить с моим отцом? Или не согласен возвращаться в Нью-Йорк?» Она сидела на кровати, вытянув перед собой длинные ноги. Теперь она казалась встревоженной, а он старался этого не замечать. «Ехать в Нью-Йорк, конечно. И вообще, да к черту их всех!» Он опять пристально посмотрел на нее. Волосы его растрепались, глаза так и впивались в девушку. «А давай куда-нибудь уедем». «Куда уедем? От родителей?» Мариэлла была поражена. Чарльз молча кивнул. Она уже хорошо знала его и понимала, что он говорит серьезно. «Господи, да они же убьют меня!» «Я им не позволю», — возразил Чарльз и сел с ней рядом. «Тебе отплывать через 2 недели. Если мы решим, что теперь будем вместе, надо уезжать скорее». Она медленно кивнула, как бы задумавшись над его словами, но в глубине души она уже знала, что выбора у нее нет, решать, собственно, нечего. С ним она убежала бы на край света. Когда он снова поцеловал ее, она решилась окончательно.